Глава 15. Разбирались долго. Первым делом пришлось вызвать скорую помощь и полицию. Пока они добирались до колонны, Соболев поинтересовался у Роши и Сибиряка, что же все-таки произошло на дороге. Я пытался остановить этого парня, показав на мертвого мотоциклиста, невозмутимо ответил Рош. Но он меня не слушал и продолжал ехать, пытаясь от меня оторваться. Мне ничего не оставалось, как выдернуть у него из мотоцикла ключ зажигания и заглушить его байк. Я совсем даже не ожидал, что так получится. Состроил Рош невинную мину. Соболев же смотрел не на выражение его лица, а в глаза говорившему. И выражение этих глаз говорило ему, что Грино знал, что произойдет все именно так, а не иначе. Знал о последствиях и все равно сделал то, что сделал. Зачем? Зачем он врал сейчас, глядя в глаза Соболеву? «Возможно, Сибиряк прав, и за этим парнем нужно присматривать», — подумал он. Ничего не сказав, Соболев сделал вид, что верит Роше, и отошел от него к Сибиряку. «Эдик, у тебя есть соображения по поводу того, что тут произошло?» — спросил он. «Я свои соображения по поводу Грино уже два раза высказывал», — буркнул Сосновский. «Не нравится мне этот тип. Такое впечатление, что он специально убил этого парня. Будто бы знал, что он нужен нам живым, и постарался этого не допустить». Соболев вздохнул, снова оглянулся на спокойно стоявшего неподалеку Роша, который о чем-то разговаривал с сержантом Домолой. «Знать бы нам еще причину такого его поступка», — наконец произнес он. «Ладно, я еще раз поговорю об этом армейце с Домолой и решу, что нам с ним делать. А пока пойдем и подумаем, что и как нам говорить полиции». Они подошли к Рошу и сержанту. «Грино, кто-то из проезжавших мимо на машине мог видеть, как ты едешь рядом с тем мотоциклом?» — спросил Вячеслав у Роша. Тот немного подумал и помотал головой. «Я только что говорил сержанту, что на дороге в этот момент близко к нам машин не было. Они появились чуть позже, когда мотоцикл перевернулся, и этот...» — он кивнул на мертвого парня. «Уже лежал». «Хорошо», — сказал Соболев. «Нам сейчас совершенно не нужно, чтобы нас связали с этим у...» Он не договорил и поправился. «С этой аварией. Где ключ от замка зажигания? Он все еще у тебя?» Рош покачал головой и кивнул на мотоцикл. Он уже успел вернуть на место ключ, и все теперь выглядело так, словно авария произошла случайно, благодаря неосторожности водителя, а сам он здесь ни при чем. «Надеюсь, что твоих пальчиков на нем нет», — проворчал Соболев, но, посмотрев на руки Роши, одетые в легкие кожаные перчатки, удовлетворенно кивнул и сказал, обращаясь сначала к Рошу, а потом и к Сосновскому. «Полиции скажете, что ехали следом за мотоциклистом и стали свидетелями аварии. Расскажите им, как он упал, но причину, почему так получилось, то есть почему мотоцикл у него внезапно заглох, не знаете. Пускай сами разбираются, а нам не досуг. Надо двигаться дальше». Но даже на объяснение с полицией у них ушло 3 часа. Если бы не документы, которые говорили о важности этой гуманитарной миссии и о том, что ее задержка может вызвать недовольство правительства России, их промурыжили бы и дольше. Мотоцикл решили временно убрать в одну из фур, он пока был не нужен, и, как сказал рачительный Ванюшин, только зря топливо жрал. Роша временно в виде наказания отправили дежурить на последнюю в звене фуру подальше от головной машины, где он в одиночестве должен был нести вахту. Когда колонна тронулась, Соболев связался с Ванюшиным. «Кутузов, ты там не рядом с сержантом Домолой?» — спросил он. «Рядом», — ответил прапорщик. «Поговори с ним, расспроси подробнее, что он знает о Грино, кто он, из каких мест, почему решил заключить контракт на военную службу, ну и все такое прочее. Хочешь побольше узнать об этом парне? Тогда, как мне кажется, нужно поговорить и с его товарищами, как их там, доктор Бифл. Да, с ними тоже поговори, но только так, чтобы сам Грино об этом не узнал, чтобы они ему ничего такого не сообщили потом. Понятно, что дело секретное, усмехнулся прапорщик. Оказалось, что сержант Дамалай не так уж и много знал Роша. Он рассказал, что тот прибыл на базу Беринго в один день с тремя другими новобранцами. В его анкете говорилось, что он из семьи баптистского священника, родился и вырос в Дамаре, городе, который находится в полутора часах езды от столицы. Почему он решил пойти в военные, Дамалу это не интересовало. Ему было достаточно того, что Рош был у него в подчинении. А уж почему стал военным, ему было все равно. «У нас сейчас такая политическая обстановка», — пояснил он Кутузову, — «что либо ты идешь и сражаешься за страну и законное правительство, либо примыкаешь к повстанцам и идешь сражаться против правительства. Есть еще третий вариант — пойти в бандиты. Но это только правительство будет считать тебя бандитом. Сам-то ты будешь думать, что встал на путь освободителя», — помолчав, добавил Дамала. «У нас, что не освободитель, то вор, убийца и насильник», — вздохнул он. «Все оппозиционеры пытаются перетянуть одеяло власти на себя и доказать населению, что именно они и есть настоящие родители за благополучие народа». Выслушав Дамалу и доложив Соболеву обо всем, что узнал, прапорщик на одной из остановок решил побеседовать о Роше и с доктором. Наум в это время нес вахту вместе с Мелитоном на одной из фур. «Рассказать о Грино?» — несколько удивился он просьбе Кутузова. Наум провел рукой по волосам и посмотрел на Мелитона, который тоже с интересом смотрел на русского прапорщика. «Он злой», — заметил Мелитон. «Он не злой, он вредный», — смягчил характеристику товарища Наум. Рош говорил, что его сестру изнасиловали и убили бандиты, поэтому он хочет им отомстить за нее. Вспомнил он давние слова Роша, немного подумал и добавил. Он вообще очень мало рассказывал о себе, а мы, если честно, не очень его и расспрашивали. У каждого из нас есть свои причины, по которым мы решили записаться в армию. «То есть получается, что вы мало что знаете о Роше?» С сожалением отметил Кутузов. «Ну, хотя бы скажите, какой он боец и товарищ?» Наум понимал, что просто так спрашивать такие вещи у них с Мелитоном не станут, а поэтому, немного подумав, поинтересовался. «Рош что-то натворил серьезное?» «Пока еще нет», — нахмурился Кутузов. Он прикидывал, стоит ли ему откровенничать с африканскими армейцами или тоже на всякий случай подозревать их, но потом вспомнил, как Пушкин отзывался о докторе и рассказывал ему, Кутузову, что Наум учит русский язык, и вообще он свой в доску парень, и ответил. «Он подозрительно себя ведет. Мы просто проверяем некоторые данные по нему. Вы ведь понимаете, что на нас лежит ответственность за целостность груза?» «Да, конечно, мы понимаем», — ответил Мелитон и на всякий случай осторожно спросил. «Но нас вы ни в чем не подозреваете?» «Нет», — улыбнулся Кутузов. «Если это было бы так, я бы сейчас с вами о Грино не разговаривал». «Это я предложил его кандидатуру, когда Михаил спросил меня, кого я могу взять с собой», — неожиданно признался Наум. «Почему ты выбрал именно его?» Кутузов с интересом посмотрел на доктора. Тот пожал плечами. «Так получилось. Я пришел в казарму и подошел к Гуго, то есть к Бифалу. О нем и о Буали я подумал в первую очередь. Я с ними уже был на задании и знал, что они надежные ребята. Я сказал им о том, что меня берут для охраны гуманитарного груза и что я должен взять еще троих с собой». «Да, я помню, ты сказал, что хочешь, чтобы мы тоже поехали, и спросил, согласны ли мы», — перебил его Мелитон. А Рош стоял неподалеку и слышал наш разговор. «Да, он подошел к нам и сказал, что тоже хочет ехать с нами», — подтвердил Наум. «Мелитон и Гуга не очень хотели, чтобы он ехал», — нехотя добавил он. «Почему?» — Кутузов посмотрел на Мелитона, а потом и на Наума. «Понимаете, Рош с первого дня задирал и Буали, и Бифола. Он насмешничал над ростом Гуго и медлительностью Мелитона. Он вообще очень...» Наум снова замялся. Ему не очень-то хотелось говорить, что Рош злой, но это была правда. И он выдавил из себя это слово. «Да я ведь и говорю, что он злой!» — удовлетворенно кивнул Мелитон. «А какие у него были отношения с другими солдатами вашего отделения?» — спросил прапорщик. «Никаких. Он кроме нас почти ни с кем и не общался», — признался Наум. «Я почему-то не смог ему отказать, когда он напросился ехать с нами. Пожал он плечами. Хотя Гуга и говорил тебе, что не стоит его брать с собой», — упрекнул Наума Мелитон. «Я посчитал, что инициатива товарища, желающего служить своей стране, выше, чем личные обиды и претензии, которые были у Гуга к Рошу», — нахмурился Наум. «Рош неплохо показал себя в операции по зачистке. Он храбро сражался с бандитами». Наум чувствовал, что стал оправдываться под осуждающим взглядом Мелитона, и замолчал, посмотрев на товарища. «Может, он и сражался храбро? Я этого не видел», — с некоторой обидой в голосе ответил Мелитон на вопросительный взгляд Наума. «Но о своих обязанностях, которые на него возложили, он и чего-то забыл. Во всяком случае, нам только втроем пришлось выполнять порученную четверым работу, выносить из боя и перевязывать раненых, эвакуировать их в безопасное место. Интересно, где был в это время Рош?» Мелитон отвернулся, чтобы не выдать взглядом свои досады по отношению к Рошу. Кутузов вопросительно посмотрел на смутившегося после слов Мелитона Наума. Тот молчал, ему нечего было сказать. Если уж быть честным до конца, то и он не видел, где был Рош, когда происходили стычки с бандитами. Во время боя ему было не до того, надо было отстреливаться самому и помогать раненым. Так и не дождавшись ответа от доктора, Кутузов распрощался и ушел докладывать обо всем, что узнал Соболеву. «Все это ни о чем не говорит», — выслушав доклад прапорщика, задумчиво ответил командир. «Парень терпеть не может дисциплину и нарушает ее, но не делает ничего такого, что могло бы указывать, будто он вредит намеренно». Помолчав, он все же заметил: «И все-таки сибиряк прав, надо за этим Гринно присматривать». «Вот и поставь их в паре», — предложил ему Михаил, который был в курсе всех проблем с Рошем. «А то этот Гринно болтается, как некая субстанция в проруби. Сержант да Мала с Ванюшиным общий язык нашли, а Балу напарник не нужен, он парень сам по себе. Он только рад будет, если его избавят от общества Грино. Он и без него отлично справится. Парень он ответственный, я уже на это обратил внимание». «Так Эдик же не бум-бум по-французски», — засомневался Соболев. «Да он и терпеть не может этого бойца». «Вот и хорошо. Значит, и у Грино меньше будет возможностей для нарушений. Сибиряк ему спуску не даст, а заодно и присмотрит за ним». Немного подумав, командир вынужден был согласиться с Михаилом и, вызвав Сосновского и Роша, приказал им работать в паре. То есть, если Сосновский дежурит на квадроцикле, то Рош должен будет идти с ним на дежурство вторым номером. Если сибиряк охраняет груз в ночную смену, то и Рош вместе с ним тоже должен обходить фуры. Решив таким образом проблему с африканским бойцом, Соболев успокоился и больше не думал о Грино. Тем более, что ему стало не до того. В их колонне возникла новая беда.